Приложение. Автор книги «Брак и цивилизация» Уильям Такер сказал: «Жители Западной Европы, Америки и Восточной Азии живут в мире и спокойствии потому, что придерживаются моногамии в отношениях и браке, как делали наши предки». Джозеф Генрих, профессор психологии и экономики Университета Британской Колумбии, Роберт Бойд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Питер Ричардсон из Калифорнийского университета в Дэвисе составили список того, как моногамия положительно влияет на развитие цивилизации. Сокращается количество одиноких мужчин, снижается их деструктивное влияние на развитие общества. Снижается уровень преступности, поскольку большинство преступлений совершается одинокими мужчинами. Также исследования показали, что после вступления в брак бывшие преступники реже становятся рецидивистами. Снижается вероятность государственных переворотов и стычек между представителями разных политических фракций, поскольку уменьшается количество одиноких мужчин, готовых к жестоким протестам. Увеличиваются трудовые показатели, поскольку женатые мужчины работают продуктивнее. Дети получают больше отцовского внимания, поскольку мужчины не заняты поиском новых жен. Улучшаются отношения между супругами, поскольку люди реже вступают в брак по экономическим причинам или ради продолжения рода. Уменьшается количество детских и неравных браков. Благодаря этому снижается количество случаев домашнего насилия. Снижается уровень общественного давления на незамужних молодых женщин. Браки заключаются реже, но становятся стабильнее. Хотя это результаты исследования о различии моногамных и полигамных отношений, по ним можно сделать выводы и о пользе брака для развития общества и отдельной личности. Есть и другие данные о том, чем различаются неофициальные и официально оформленные отношения. По данным статистики Федеральной прокуратуры США, сожительство до брака не гарантирует, что брак будет успешным, то есть проверить отношения таким образом невозможно. Только 20% пар, которые не жили вместе до официального оформления отношений, разводятся в первые 5 лет. Из тех, кто стал жить вместе, прежде чем вступить в брак, разводится 49%. Среди пар, начинающих жить вместе без регистрации брака, 50% оформляют отношения официально в первые 5 лет сожительства, 40% расстаются, 10% продолжают жить, не вступая в брак. Люди, предпочитающие сожительство до брака, чаще подают на развод, если отношения их не устраивают. Скорее всего, это связано с тем, что они не придерживаются консервативных взглядов на брак. Пары не воспринимают сожительство как что-то постоянное, из-за чего у них возникают дополнительные проблемы. К примеру, они делят плату за квартиру и разделяют вещи на «мои» и «твои». В итоге у них нет ничего общего. В этом плане брак гарантирует более стабильную жизнь. Также интересны данные, собранные учредителем просемейной организации Marriage Savers Майком Макманусом. Вот что он сказал по этому поводу. Статистика доказывает, что сожительство – не проверка отношений, а подготовка к разводу. 8 из 10 пар сожителей расстаются до или после вступления в брак. Среди пар, вступивших в брак после сожительства, разводов на 50% больше, чем среди пар, не живших вместе до брака. Только 12% пар, начавших совместного проживания, живут в браке 10 лет и больше. По данным Университета штата Пенсильвания, которое проводит Макманус, всего месяц совместного проживания уже плохо сказывается на качестве отношений между незамужними партнерами. Дети, рожденные вне брака, в 10 раз чаще подвергаются сексуальному насилию со стороны приемного родителя, чем родного. Детей, рожденных вне брака, в 3 раза чаще исключают из школ. Также среди девочек выше риск подростковых беременностей. У детей, рожденных вне брака, в 5 раз выше вероятность оказаться за чертой бедности и в 22 раза выше в тюрьме, чем у детей, рожденных в браке.